и ты лично позаботишься, чтобы мы были в безопасности. Иначе вынужден буду тебя, ну, сам понимаешь». «Понимаю, понимаю», — с готовностью закивал головой дядя Дэн. «Не беспокойся, я тебя проведу. Достойному противнику и проиграть не зазорно». Грег повеселел и вообразить не мог, что все сложится настолько удачно. Решил воспользоваться моментом, прихватить заодно и второго зайца. Взялся убеждать дядю Дэна, что никакого отношения к делам Мусы не имеет. Гонцов его впервые видел и знать не знал, с чем они к нему приперлись. А уж куда их сумка подевалась, тем более. Так что напрасно устроили охоту за ним и Нэнси. Они виноваты лишь в том, что глушили его людей. Убивать и не думали. Просто оглушили. Но ведь у них не было выбора. Вынуждены были спасать собственные жизни. Дядя Дэн участливо кивал головой. Потом сказал. «Ты уж извини, не разобрались мы в попыхах. Дров наломали. Но теперь, спасибо тебе, ситуация прояснилась». «Не возьму лишь в толк, о какой сумке ты говоришь. Ладно, это уже несущественно. А куда, кстати, мои негритята подевались? Это две моих ноги, как же я без них?» Грег смущенно гмыкнул. Дядя Дэн, рассмеявшись, хлопнул себя ладонью по лбу. «Совсем я из ума выживаю, старый чайник». «Ты не только курточку, гляжу, позаимствовал, пушечку тоже, орел. Мы с тобой, племянничек дорогой, еще всем носы утрем». «Сначала я хочу видеть Нэнси», — уклонился Грег от новой порции словословия. «Нет проблем», — беспечно махнул рукой дядя Дэн. «Сам прослежу, теперь уж никому не доверю. Ты мне поможешь убогому перебраться в коляску?» «Конечно», — засветился Грег. Он повесил автомат на грудь, подошел, склонился над дядей. Тот обнял его одной рукой за шею. Грег почувствовал, как твердые дядины пальцы вдавились в нее. Все вокруг задвоилось, помутилось, куда-то поплыло. Глава 23. Время близилось к полуночи, но жизнь в старом дюке била ключом. Одесский приятель Эда Гурвица, Борька Лапидус, праздновал серебряную свадьбу. Для всех непричастных к этому глобальному событию вход в ресторан был закрыт. А если бы кому-нибудь из посторонних удалось проникнуть внутрь, то удивился бы безмерно. И вообще с трудом бы узнал это чинное и благопристойное, чем так дорожил хозяин, заведение. Столики сдвинулись в большой круг. Ор стоял такой, что не понять было, как могут общаться друг с другом даже рядом сидящие. Публика собралась очень пестрая. Элегантные фраки и сверкающие бриллианты запросто соседствовали с невзрачными пиджачками и поддельными жемчугами. Небезуспешно соперничал с голдежом ресторанный оркестрик, наяривая во всю духовую и струнную мощь. Молодые восседали во главе, гордые, счастливые и пьяные. Борькина жена, погрузневшая с годами рыжая красавица, поминутно трогала пальцами, прильнувшая к могучей груди колье, словно проверяя, не исчез ли куда свадебный мужнин подарок.